Багрова после Чурасова. Багрова было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенная в лощине между горами, с трех сторон окруженная тощей, голой уремой, а с четвертой — голую горою, заваленная сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, Багрова произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство. Я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело. Вокруг них и на улице снег казался мелок. Так все было уезжено и укатано. Господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком. Около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что каждому надо было выкопать проезд. Господский двор по своей обширности еще более смотрел какой-то пустыней. Сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным. Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым приветным лаем. Две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью. Тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка еще больше. Из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что не ждала она, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николаевну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить. Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которую не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшее, чтоб каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери мы нашли целую половину дома холодную. Бог знает, из какой экономии бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего. Мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах. Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни, вполне оцененный мною, я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом с своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять. Даже не пускали сбегать к Пантелей Григорьевичу и Сергеевне. Но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу. Но Пантелей Григорьевич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мироволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется, что когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степанович», сказал в заключении Пантелей Григорьевич. «Дело наше законное. Проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде».